Глава 28. Терренс свернулся клубком на скамейке в парке. В одной руке он держал телефон и кошелек, в другой сжимал карту памяти. Он не слышал приближающихся шагов и опомнился, лишь когда на него упала тень. «Брат!» — послышался сиплый, отрывистый голос, от которого Терренса передернуло. «Что?» «Прости, брат, не знал, что ты медитировал». Перед ним стоял бездомный, маленький морщинистый человек, весь скрюченный. Бродяга виновато улыбался беззубым ртом. Терренс вернулся к жизни. Встал инстинктивно и поспешно сунул телефон и бумажник в карман и зашагал прочь. «Куда ты, брат? Не обижайся. Дай 5 рандов на хлеб. Дети вчера не ели, а у тебя денег много, я видел», — захныкал бродяга, ковыляя за Терренс. «Они голодают, брат, не будь таким жадным. Выкажи солидарность, прояви милосердие, всего 5 рандов». «Милосердие», — Терренс остановился. Бродяга, не ждущий ничего хорошего, на всякий случай попятился назад. «Терренс, никогда не забывай о милосердии. Облегчишь душевную боль ближнего своего, и тебе станет легче». Терренс достал кошелек. Аккуратно спрятал карту памяти на прежнее место. Он снова вспомнил слова дяди Соли. «Но не давай милостыню, только когда у тебя изобилие. Кость, брошенная собаке, не милосердие. Милосердие — это кость, которую ты делишь с собакой, когда ты так же голоден, как она». Он достал из украденного кошелька купюру в 50 рандов и протянул бродяге. «Да благословит тебя Господь, брат!» Грязная рука проворно схватила банкнот, и он мигом исчез, как у фокусника. Потом и сам бродяга испарился, растаял. Он, видимо, боялся, что Терренс пожалеет о своей щедрости. Терренс зашагал в сторону Queen Victoria Street. «Все время двигайся. Думать можно на ходу. Карманнику нельзя щелкать клювом. Двигайся». И дикое напряжение внутри немного ослабевало, если он куда-то шел. Ладно, значит, вот что произошло. Он украл не тот кошелек в неудачное время. Речь не о доле в сделке с наркотиками. Охранники из торгового центра погибли, потому что он украл не тот кошелек в неудачное время. А теперь убийцы схватили Надю по той же причине. «Двигайся». Нет смысла грызть себя за то, что случилось. Надо вручать Надю. О себе он подумает потом. Все просто. Он обменяет карту памяти на сестру. Тогда почему ты так боишься? Он шагал по Перт-стрит, по Враденбург, в сторону Лонг-стрит. Ему было страшно. Он помнил типа из торгового центра, помнил его глаза. Он совершенно хладнокровно вошел в комнату охраны и перестрелял охранников, как мишени в тире, без всяких эмоций. Такой вряд ли подойдет к нему и скажет: «Спасибо, брат, иметь с тобой дело — одно удовольствие». Он заберет свою карту памяти, а потом убьет и его, и Надю. Его передернуло, и за него Надя страдает. Если они тронут его сестру хоть пальцем... Сердце у него готово было выскочить из груди. Он повернул налево, на Лонг-стрит, и зашагал на юг, к Столовой горе. «Двигайся! Выбрось страшные картины из головы! Думай!» Терренс Клейнбой постепенно избавлялся от страха. Он соображал на ходу. Вспомнил все, что произошло с самого начала. Он должен забыть о том, что случилось с ним. Он должен проникнуть в голову человека с холодными глазами. Он должен взглянуть на все с высоты птичьего полета. Вот что ему сейчас нужно. Терренс дошел до перекрестка Бёттисингел-стрит, повернул на Клофф-стрит, очутился в толпе студентов, бизнесменов, туристов, стройных фотомоделей и бродяг, которые пытались помочь автовладельцам найти место на переполненной парковке. У входа в закусочную ненадолго остановился, положив руку на затылок. Он глубоко задумался. Потом он развернулся и зашагал в обратную сторону. Скотт Секлов Грисел взял с собой Мбали, потому что по пути собирался ввести ее в курс дела. Он рассказывал подробно, стараясь ничего не упустить. Ему пришлось нелегко. Мбали была до ужаса законопослушным и сверхосторожным водителем. Кроме того, она еще обижалась на него. То и дело перебивала, качая головой, когда он возмущался вмешательством Государственного агентства безопасности, колониальными замашками МИ-6, из-за того, что она невольно стала соучастницей в уничтожении вещественных доказательств по делу об ограблении и 5 убийств. Грисел продолжал. Он закончил, когда они на 5 минут остановились перед домом номер 18 по Элла-стрит, рядом с каретой скорой помощи и 6 патрульными машинами ЮАПС. «Это совершенно недопустимо», — заметила Мбали. «Понимаю, но именно так обстоят дела», — ответил Грисел. «У нас демократия», — сказал Мбали. «Ты так думаешь?» — съязвил Купидон с заднего сиденья. «Замолчи», — воскликнул Мбали, как будто Купидон богохульствовал. «Именно поэтому я попросил вас всех в торговом центре выключить телефоны», — пояснил Грисел. «Потому что теперь я совершенно уверен, что они перехватывают наши разговоры и могут без труда вычислить наше местоположение. Они не должны знать, где мы. А нам нельзя забывать, что у них есть доступ к тем же базам данных, что и у нас, только им не требуется дожидаться ордера. И очень может быть, что наши кабинеты тоже прослушиваются». Мбали покачала головой. «Придется это предположить», — настаивал Грисел. Она молча кивнула. «Я попрошу начальника участка Гринпойнт не разглашать информацию о гильзах с гравировкой в виде кобры. Если это след, — он показал на большой дом, — нас куда-то выведет, мы будем на шаг впереди них. А теперь давайте обсудим то, что случилось в торговом центре на набережной. Я имею в виду происшествие с карманником. Мбали, что вы обо всем этом думаете?» Он надеялся, что Купидон поймет его игру и на время заткнется. Мбали очень долго молчала, крепко сжав рулевое колесо. Купидон с заднего сиденья досадливо вздохнул. «По-моему, этот тип, Кобра, похитил Дэвида Эдера, и он еще жив», — невозмутимо ответил Мбали. Грисел не услышал в ее голосе всегдашних самоуверенных ноток. «Ясно», — ответил он. «По-моему, Эдер связался с Лилиан Альварес, потому что она должна была что-то привезти из Кембриджа в Кейптаун. Что-то нужное Кобре. Видимо, передача должна была состояться именно на набережной Виктории и Альфреда, но все планы спутал карманник». «Не уверен, что все именно так», — возразил Купидон. «Почему?» — спросил Мбали. «Потому что наш парнишка-щипач очень шустрый. Мы даже не смогли увидеть, что он украл, а рядом с тем местом, где он стоял, я не заметил никого похожего на Кобру. А если Кобра не видел, что произошло, как он узнал?» «Может быть, он поговорил с Альварес сразу после того, как у нее вытащили кошелек, и она рассказала, что произошло. Может быть, он наблюдал за происходящим издали. Может быть, он сам не знал, что именно украл карманник. Мы могли бы отсмотреть записи с других камер, если бы не стерли их. А потом Кобра пошел следом за охранниками. Судя по записи, он отстал от них всего на 20 секунд и застрелил всех, а карманник сбежал». «Может быть», — буркнул Купидон, но без особой уверенности. Мбали поерзала на сиденье и повернулась к ним. «Очень важно найти рюкзак», — сказала она. «Почему?» — спросил Купидон. «Когда карманника арестовали, на нем был рюкзак, а когда он выбежал из пациента, рюкзака у него уже не было. Его нес в левой руке человек, похожий на кобру». «И что?» Мбали пожала плечами. «Вон, похоже, у тебя есть другая версия», — заметил Грисел. «Не похоже, чтобы кобра считал, будто украденная вещь по-прежнему у заколки. Может быть, он нашел, что искал, и просто смылся с места преступления. Он бы не бежал, если бы нашел, что ему было нужно. Он профессионал», — возразил Мбали. «Может быть, и все же я настаиваю. Эдер таскал деньги с Пофт, и Кобра охотится за деньгами. Альварес привезла что-то такое, где говорится, где деньги или как их получить. Может быть, номера счета в швейцарском банке». «Это она могла переслать по электронной почте», — возразил Амбали. «Может быть», — ответил Купидон. Грисел кивнул и открыл дверь. «Пошли, посмотрим, что тут произошло». Начальник участка Гринпойнт сидел в гостиной вместе с убитым горем хозяином дома. Посмотрев в окно, он увидел, как к дому подходят три детектива. Впереди шагала приземистая коротконогая Мбали Калини с огромной сумкой через плечо. За ней высокий Вон Купидон в черном плаще, делавшим его немного похожим на Бэтмена. А за Купидоном Бенни Грисел, по росту средний между Зулуской и цветным коллегой. Его взъерошенные волосы явно нуждались в стрижке, и у него были необычные какие-то славянские глаза. Все прослужившие в полиции больше 10 лет знали, что Грисел, бывший детектив отдела убийств и ограблений, однажды приехал на место убийства пьяным в стельку. Тогда его пришлось погрузить в машину скорой помощи вместе с трупом жертвы. Начальник участка покачал головой. «И это ястребы, элитное подразделение, лучшие из лучших, толстуха, болтун и пьяница. Куда катится страна?» Вудсток находится всего в 2 километрах от делового центра Кейптауна. 200 лет назад на том месте были ферма и длинный белый пляж, на который волны выбрасывали обломки разбитых кораблей. 130 лет назад здесь находился третий по величине город Каннской колонии. А 50 лет назад Вудсток считался одной из многих окраин Южной Африки, где при апартеиде могли жить бок о бок цветные, чернокожие и белые. Окраина стремительно скатывалась в нищету, а за нищетой следовали и остальные общественные беды. Террен вышел из маршрутки на Виктория-стрит, где все время что-то обновляли, открывали новые бутики, магазины интерьеров и старомодные мебели. Такие магазины вполне уютно существовали рядом со старомодными лавками, в которых продавали скобяные изделия и автозапчасти. Офисные здания, склады и старые пекарни ремонтировали, а на южном конце красивые старые дома скупали молодые преуспевающие горожане. Террен повернул на Сассекс-стрит, и от облагороженного Вудстока ничего не осталось. Его окружали тесные, полуразвалившиеся домики. Таким же был и дом на углу Райт-стрит, здание из рифленого железа со старой, едва различимой вывеской красными буквами на синем фоне. Согласно вывеске, в здании размещались некие ПК-технологии. Веранду защищали прочные, выкрашенные в белый цвет решетки. Перед дверью в ограде поставили еще дополнительную калитку. Меры предосторожности, очевидно, предназначались против воров, но не только. Хозяину хотелось выиграть время, если к нему вдруг нагрянут сотрудники ЮАПС с ордером на обыск. Потому что ПК-технологии принадлежали Винсенту Каролусу, специалисту по наладке и торговле новыми, подержанными и, самое главное, краденными компьютерами и комплектующими. Каролус вырос на Бегония-стрит в Митчелл-Плейн, всего в 3 домах от того дома, где жили Тейроне и Надя с дядей Соли. Никто не знал, как он раздобыл свой первый персональный компьютер, но уже в 14 лет он считался настоящим компьютерным гением. С тех пор его так и звали «Каролус Компьютер». В настоящее время Каролус входил в узкую группу из 5 человек, знавших, чем Тейроне зарабатывает на жизнь на самом деле. Остальные 4 были скупщиками краденого. Тейроне остановился отдышаться у стальной двери. Быстро и, пожалуй, слишком сильно надавил на кнопку звонка под видеокамерой. Электронный замок, зажужжав, открылся через 14 секунд.